Господи, ты серьезно? И не думал бояться и прятаться, Рекс. Да у меня тут место в первом ряду, и вид просто потрясающий, ай! Вскрикнул он, получив неожиданный подзатыльник от мелкой. Не пялься на мою сестру. Я обо всем расскажу Марку, он отдерет твой зад. Поднесла угрожающе светящийся розовым кулачок к носу парня она. Я не пялюсь, она сама все показывает, не отворачиваться же мне. Когда, начал было возмущаться Рекс. Ладно, ладно, понял. Тем временем между Евой и Килтсоном нарастал очередной виток эпического противостояния, что длилось вот уже несколько лет. Меня уже тошнит от этого, процедил мужчина, целясь в Еву своей рабочей рукой. И я избавлюсь от тебя раз и навсегда. Да ладно, Килтсонен. Даже не думала воспринимать противника всерьез Ева. Говоря на чистоту, очевидно, что с пушкой у тебя ничего не выходит. Тебе стоило бы подумать о том, чтобы попробовать килмачити. О, или килцетапут. Праздный разговор со старым знакомым совершенно не мешал Еве перехватывать и обезвреживать ловушками из уплотненного воздуха каждый из взрывных снарядов, вылетающих из сопла его пушки. Мужчина явно собирался ответить на насмешку очередной угрозой расправы, но сделать это ему не дал брошенный Рексом камушек. Это был всего лишь осколок, предупредительно сказал Рекс. Ты должен увидеть, что я сделаю с целым кирпичом. Сорванный взрывом с преступника шлем так неудачно угодил прямо в голову Еве, что дало мужчине несколько лишних секунд. Ты, взревел он, стреляя в Рекса, тебя я убью тоже. Но тренированный убийца был готов к этому и ловко отпрыгнул с линии огня. То же самое сделала и Лиза, о которой все позабыли в ходе потасовки. Попался, воскликнул Рекс. Если ты думал, что это был взрыв, то просто подожди, что будет сейчас. И он швырнул светящийся от переполняющей его энергии кирпич в противника. Очередной взрыв, что мог бы разорвать обычного человека в клочья, лишь оторвал грабителю его кибернетический протез и вывел из строя его самого, но тем не менее не нанес серьезных травм. Лол, этот чувак полностью обливал самого себя, прокомментировал свою победу юноша. Хорошая рабафу, я даже не заметила этого сразу. Отвратительно. Теперь Ева повернулась к Рексу. Ты говорил, что тебе нужна наша помощь. Ты уверен в этом? Выглядит так, будто ты и сам в состоянии позаботиться о себе, незнакомец. Ох, я думаю, мне уже не нужно это. Парень стянул с головы каску. Мое имя Рекс Сплаут. Мне действительно не помешал бы совет. Приятно познакомиться, Рекс. Улыбнулась Ева. Как я могу помочь тебе? Окей, начал объясняться Рекс. Есть один парень. Он что-то вроде моего босса и вроде как мой отец. Ах, короче, он тот, кто дал мне эти силы. Сказал, что будет помогать мне, чтобы я мог использовать их во благо. Сказал мне, что работает на правительство. Но я беспокоюсь, что возможно он плохой парень. Некоторые из миссий, которые он мне поручал, они просто не чувствуются правильными. Я считал, что я агент правительства, но моя следующая миссия – это уничтожить цель внутри Пентагона. Боже, я думаю, я могу быть наемным убийцей, что, на самом деле, далеко не так круто, как звучит. Правительство, словно это слово было ядом, процедила Лиза. Поверь, когда мы говорим «люди из правительства» и «плохие люди», эти параграфы не являются взаимоисключающими, согласилась с сестрой Ева, но ты убиваешь людей за деньги. Ты и сам плохой парень, это то, что ты пытаешься сказать мне. Нет, совсем нет, тут же запротестовал Рекс. Я хороший парень, которого заставили делать плохие вещи. Я думаю, если я выполню эту миссию, могут пострадать невинные люди, но, если я этого не сделаю, а мистер Редклифф действительно злодей, он может сделать что-то плохое со мной. Просто Пентагон, это огромный красный флаг для меня, который значит, что что-то тут не так, а у меня даже нет места, куда пойти. Я, черт подери, живу с этим парнем под одной крышей, на его огромной фабрике смерти. Мне просто нужно место, чтобы подумать обо всем спокойно, понимаете? Я, сомневаясь в правильности своего решения, Ева посмотрела на сестру, та лишь пожала плечами. У нас, пожалуй, есть такое место, я думаю. Что? Правда? Настала удивляться очередь Рекса. Секретная супергеройская база или типа того? Ну, не совсем. Хотя в какой-то мере это и так, она имеет в виду наш дом, разъяснила Лиза за сестрой. Хах, ты хочешь, чтобы незнакомый парень, опасный тип вроде меня, прокрался в твою спальню? С недвусмысленно ухмылкой отозвался Рекс. Не будут ли твои родители в ужасе, «Если поймают нас, какой смелый», — хмыкнула Лиза, скрещивая руки на груди. «Не терпится услышать, как ты запоешь, когда я расскажу братьям и Марку, что ты приставал к старшей сестре». «Ох, сжалься над мальчиком, Лиз», — подхватила за сестрой Ева. «Не пугай его слишком сильно». Глава 26. Все о том же. «Так вы живете с родителями, и они знают, чем вы занимаетесь по ночам», — спросил Рекс с очевидно двусмысленным намеком, вешая свой котелок на руль скутера. Они были уже в ограде домика его новых знакомых супергероинь, фигурами которых он любовался из первого ряда на протяжении всего пути. К этому вопросу его подтолкнуло то, что девушки, очевидно, совершенно не таились, не пытались провести незваного гостя через черный ход на заднем дворе, окно или еще что-нибудь в этом духе, а вместо этого сказали ему припарковать свой транспорт прямо на лужайке у парадного входа. Сестры, они летели впереди, легко опережая скутер парня по скорости, переглянулись прежде, чем ответить. Лиза лишь пожала плечами, предоставляя старшей сестре отвечать на вопрос. «Это несколько запутано. До недавнего времени я жила с приемными родителями, и вот они действительно ничего не знают», — ответила Ева. «Но не так давно я нашла свою настоящую семью и с тех пор живу с ними, и тут все в курсе. Точнее, все мои младшие братья и сестры обладают схожими силами, а наш отец — тот, кто их нам дал. Это если совсем коротко». «Ао», — протянул, пытаясь осмыслить сказанное Рекс. «Ао, видимо, все же что-то осознал. Получается, у вас тут настоящая суперсемейка. Довольно круто». «Да, наверное, ты прав», — согласилась Ева. «Точно», — с гораздо большим жаром поддержала Лиза. «Мы крутые, это факт. А сколько у вас всего братьев и сестер?» — продолжил прощупывать почву парень. «Еще четверо», — ответила Ева, открывая входную дверь и приглашая гостя внутрь. «Вместе всего шесть. Зловещая шестерка», — вдруг выдала жутким голосом Лиз. Впрочем, поскольку остальные дети давно спали, Рексу не довелось узнать, почему Марк, в шутку, конечно, так окрестил атомное семейство. Да и самим девушкам тоже стоило бы уже ложиться, ведь через несколько часов им нужно было идти в школу, и для той же Лизы, в силу того, что учиться она начала меньше года назад, это было чрезвычайно важно, о чем Ева и сообщила Рексу после того, как по-джентльменски уступила ему свою кровать. Себе же девушка постелила на полу, благо ей не стоило особого труда создать для себя удобные матрацы и ширмы и отгородиться от парня. Вот только Сплауду было не до сна. Оставшись наедине с собой и своими мыслями, он мигом растерял всю напускную залихватскость и веселость. Несколько часов он размышлял о своем положении, о миссии, выданной ему Редклиффом, прокручивал разные варианты действий. На удивление, этот умственный анализ оказался успешным. Обдумав все, Рекс пришел к простому заключению. Если его подозрения ошибочны, то, отложив миссию из-за сомнений, он, конечно, расстроит Редклиффа, но это не будет катастрофой. А вот если он сам действительно все это время был наемным убийцей, если его цель в Пентагоне невиновна, то выполнение этой миссии – это не то, что он когда-либо сможет себе простить. Даже с учетом того, что он убил уже десятки людей, вероятно невиновных, работая на Редклиффа, тогда он еще не понимал, что делает, тогда он еще искренне верил своему приемному отцу. Сейчас все не так. Выполнить эту миссию сейчас будет значить сознательно закрыть глаза на факты и совершить ужасный поступок. Оставив девушке записку с благодарностью за помощь и столь своевременную поддержку, Рекс покинул гостеприимный дом, на свое счастье, не столкнувшись ни с кем из незнавших о нем жильцов. Он принял решение. Этим утром Сесил Стедман получил странную посылку от своего предшественника на посту директора агентства глобальной защиты. Чемодан, забитый бейсбольными мячами, и странную записку в нем. «Не знаю, кто ты, но я, скорее всего, только что спас твою жизнь». Сесил не был дураком, чтобы не понять, в чем дело. Имя отправителя позволило этой посылке оказаться у него на столе, минуя серьезные проверки. И если бы Редклиффу вздумалось воспользоваться своим почетным положением во вред преемнику, если бы в чемодане лежала взрывчатка, замаскированная под что-то безобидное, так чтобы обмануть обычный сканер, или какое-нибудь отравляющее вещество, либо это действительно было предотвращенное кем-то покушение, либо старый наставник таким странным образом указывал ему на уязвимость в системе. Сам же Рекс вернулся в свою комнату, чтобы собрать вещи. Он не слишком спешил, бессознательно оттягивая момент прощания со старой жизнью, пусть и построенной на лжи, но это время было самым счастливым периодом в его жизни. Но он решил, что пора перевернуть эту страницу. Кем бы ни был мистер Рэдклифф, какова бы ни была правда на самом деле, он не слишком-то хотел ее узнавать. Просто уйти, прекратить все это, вполне приемлемая для него сделка с совестью. Но судьба распорядилась иначе. Бредя по коридору в сторону выхода, впервые за все время пребывания тут, юный Рекс обратил внимание на то, что можно было бы назвать стеной воспоминаний. И так удачно его глаз зацепился за фотографию, где несколько более молодой Рэдклифф стоял с группой солдат, и у одного из них на тыльной стороне ладони отчетливо виднелась татуировка в форме звезды, точно такая же, как у его родного отца. «Не может быть», — опешил юноша. «Да вы, блядь, надо мной прикалываетесь, Рекс», — донесся до ушей парня знакомый голос. Оглянувшись, он увидел высокого темнокожего мужчину, с грубым лицом, украшенным небольшим шрамом на правом глазу, в синем деловом костюме. Бритая макушка блестела капельками пота, а во взгляде через оправу золотых очков можно было заметить плохо сдерживаемое раздражение. «Доброе утро, мистер Рэдклифф», — постарался не выглядеть нервозным Рекс. «Что это за фото?» «Что это?» Мужчина отмахнулся рукой с зажатой в ней пачкой свежих газет от заинтересовавшего юношу фото. «Просто я и солдаты, которые выполняли некоторые особые миссии 20 или около того лет назад». «Он даже не узнает его на фото», — опешил Рекс, «не помнит, как выглядит человек, у которого он меня купил». «Но этот парень», — попытался уточнить Сплаут, — «это ведь мой, Рекс», — перебил его Рэдклифф. «Я только что просмотрел новости и прочитал газеты, и, к моему сожалению, не услышал и не увидел никаких экстренных сообщений о взрыве в Пентагоне. Как это понимать?» «Ох», — отвел взгляд парень. «Может, они замалчивают, скрывают это?» «Скрывают», — опешил мужчина, не поверив своим ушам. «Скрывают». А затем внезапно взорвался вспышкой ярости с криком, выпуская все накопленное раздражение в тяжелой пощечине. Рэдклифф был крупным и плотно сбитым мужчиной, на целую голову выше Рекса. Он мог бы стать профессиональным баскетболистом, если бы захотел, и удар у него был соответствующий. Одной лишь пощечины оказалось достаточно, чтобы в кровь разбить юноше губы и нос и сбить его самого с ног. «Как ты мог так со мной поступить, Рекс?» — в истерике выкрикнул мужчина. «Я», — рукавом куртки размазывая по лицу обидную кровь, — «это был первый раз, когда приемный отец поднял на него руку», — крикнул в ответ Рекс. «Это ты лжец, я дал тебе все», — ревел разъяренным медведем мужчина, не замечая обвинений приемыша. «Дом, еду, работу, деньги». Он отбросил в сторону охапку газеты и схватил юношу за отворот куртки, одной рукой вздергивая его обратно на ноги. «Остановись». Отойдя от первого шока, начал сопротивляться Рекс. «Ты знаешь, что никогда не сможешь навредить мне. Ты сам позаботился об этом». «Именно. Еще одна вещь, что я подарил тебе. Самое важное, что в тебе есть – силу». Разъярившись окончательно, Рэдклифф схватил Рекса двумя руками за шею и начал душить и яростно трясти, словно так его слова лучше дошли бы до адресата. «Твою силу. И только одно я просил взамен. Преданность. Непоколебимую преданность. Это не так уж много, дитя. И что я получу?» — сипел, задыхаясь, Рекс, с удивлением понимая, что, несмотря на все свои усиления, не может вырваться из медвежьей хватки приемного отца. «Удар в лицо? Собираешься задушить меня? Ты неблагодарный придурок. Хватит». Он изо всех сил пытался отпихнуть от себя душителя, но из-за разницы в длине рук мог только слегка дотянуться до его лица, до дужки очков. Это случилось непроизвольно, как реакция на угрозу жизни. Рекс не собирался, не был готов осознанно напасть на приемного отца, но золото так хорошо проводит его силу, один из лучших накопителей для энергии. Драгоценная оправа вдруг засверкала перед глазами мужчины ярче солнца. «Что? Что ты наделал?» — вырвались последние слова из уст Рэдклиффа, когда он отпустил мальчишку и потянулся к своим очкам. «Нет, не прикасайся», — одновременно с тем выкрикнул Рекс, но было уже поздно. Касание дужки очков пальцем оказалось достаточно, чтобы высвободить переполнявшую металл энергию. Маленькая звезда на мгновение родилась там, где только что была голова мужчины, расплескивая во все стороны то, что не испарилось в первые микросекунды взрыва. Осколки черепа, зубы, кровавую взвесь из всего, что мгновение назад было живым человеком. «Нет-нет», — ошарашенно пролепетал Рекс. «Я не хотел, не хотел». Осознание непоправимости содеянного обрушилось на Сплауда неподъемной ношей. Он только что убил своего приемного отца, может, и не самого хорошего человека, настоящего говнюка на если говорить на чистоту, но все же, это был именно тот, кто вырастил его и, пусть и в своих корыстных мотивах, заботился о нем. Это мерзкое ощущение. Рекс чувствовал себя преданным и предателем в одно и то же время. Воровато оглянувшись, но местным роботам было глубоко плевать на то, что их хозяина только что раскидало кровавым туманом по стенам, он схватил свои вещи и засеменил к выходу, расталкивая попадающиеся ему на пути бездушные машины. В какой-то момент Рексу на глаза попался спуск в подвал, и новый план действий спонтанно самозародился в его голове. Не тратя время на возню с электронным замком, Рекс выбил дверь ударом ноги, а затем затащил внутрь обезглавленное тело убитого отца в тщетной попытке скрыть свое преступление. Этого недостаточно, но что тогда взорвать тело? Даже будучи в состоянии аффекта, Сплаут все еще оставался обученным убийцей, который занимался подобным всю свою сознательную жизнь. В каком-то плане это было для него уже рутиной, он выполнял эти действия на автоматизме. Найденная тут же, в подвале, бобина стала его спасением. Привязав конец провода к обрубку руки Редклиффа, Рекс снова поспешил к выходу из особняка. Тупые машины все так же продолжали путаться под ногами, не понимая, что все уже кончено и им самим осталось функционировать считанные секунды. Катушка опустела, когда Рекс уже был снаружи здания, на залитой вечерним светом лужайке. Тогда он схватил провод двумя руками и дал ему столько энергии, столько тот мог в себя впитать, а затем швырнул бобину на крышу здания, что, конечно же, спровоцировало взрыв. Если бы Рекс остановился на секунду и подумал спокойно, то понял бы, что все эти суматошные действия не имеют особого смысла. Да, он еще больше изувечил этим взрывом останки Редклиффа и взорвал почти все здание, но этого все еще недостаточно. В руинах все еще полно улик, на жестких дисках, записях камер наблюдения, в исковерканных механических мозгах роботов, указывающих на него, на то, что он здесь жил, тренировался многие годы, выполнял всю эту грязную работу на Редклиффа и в конце концов убил своего хозяина. Ему стоило бы взорвать не один отдельный провод, но устроить полную зачистку. Например, через водопровод, в металле труб как раз хватило бы потенциальной емкости, чтобы не просто разворотить строение, но испарить к чертовой матери каждый кирпич и каждую микросхему. Но он до этого не додумался. Все, на что его хватило, это устроить взрыв, схватить свои пожитки, добежать прочь, в надежде найти помощь у новой подруги-супергероини. Ночной звонок от Евы не был для меня чем-то совершенно необычным и неожиданным. Я не раз и не два присоединялся к ее ночным вылазкам, да и с выгулом супергеройского детского сада иногда помогал, присматривая, чтобы дети не натворили слишком много бед. За них самих, в силу их способности к самовосстановлению после травм практически любой степени тяжести переживать почти не приходилось. Но в этот раз голос у Евы был действительно встревоженный, причем она просила меня прийти к ней домой, а не предлагала совершить совместное приключение, как это бывало раньше. На вопрос, в чем именно дело, я услышал лишь: «Кажется, у нас опять проблемы с правительством, прилетай, пожалуйста». Я не совсем понял, как проблемы с правительством пробрались в спальную девушки, но разбираться с деталями решил уже на месте. Благо, путь до нового дома атомного семейства, с учетом моей скорости, занимал считанные минуты. Надеюсь, родители не заметят моей внезапной отлучки, а если заметят, что ж, тогда меня, скорее всего, ждет разговор о взрослении и необходимости предохраняться. Я не стал лететь к своему тайнику, чтобы одеть костюм, а сразу полетел к дому Евы, прикидывая, что могло стать причиной паники. На первом месте в моем списке были ее братья и сестры. Зловещая шестерка, как я их в шутку окрестил, давно напрашивается на приключения, и в последнее время они становятся слишком самостоятельными и самонадеянными. Не удивлюсь, если кто-то из гиперактивных детишек умудрился прищемить хвост кому-нибудь из коллег Сесила или что-нибудь еще в этом духе. На втором сама Ева, серебро и все, что с этим связано. Я до сих пор не в восторге от этой штуки, но это единственная возможность для девушки вернуть родную мать к нормальной жизни. В пользу этой версии говорит то, что Элиас, по оговоркам, почти закончил второй прототип установки, но Ева ведь не стала бы соглашаться на тестирование установки, не предупредив меня, так, но реальность оказалась далека от моих ожиданий. Источником проблем оказался зареванный парнишка, примерно нашего с Евой возраста, знакомый мне еще по прошлому миру. Рекс Сплаут, один из участников подростковой команды, в которой состояла и сама Ева, обладатель неплохой способности и бывший бойфренд Евы. На первый взгляд довольно приятный компанейский парень, хотя и придурковатый в значительной степени, но после того, как он обидел Еву, изменив ей с дубликит, еще одной участницей их супербанды, иначе как заместительная, к слову, придурок, я его имя не использовал. И вот теперь этот кадр весь в слезах и соплях сидит на полу в спальне Евы, а та с выпученными от ужаса глазами чуть ли не рвет волосы на голове. Примечание. Вообще, если присмотреться к скрину с операцией в прошлой главе, то мы видим, что это больше похоже на людей в костюмах. Однако уже во втором выпуске Ориджина Рекса автору очевидно захотелось, чтобы он взорвал все это место, но он не хотел вешать на Рекса кучу дополнительных трупов. Вот он и переобулся, превратив врачей из прошлого выпуска в роботов и специально нарисовал их во втором выпуске так, чтобы даже последний дурак понял, что это не люди. На самом деле мне, как читателю-зрителю, данный персонаж в общем-то нравится. Да, он туповатый, эгоистичный, но в целом прикольный парень. Но вот Марк, и это легко заметить из комикса, с ним не дружит. Рекс с самого начала их знакомства с Лего подбыковывал на Марка, чувствуя угрозу своему главенствующему положению в коллективе. Робота как соперника он не воспринимал, и подозревая Грейсона в намерениях увести у него Еву, уж больно она к Марку была лояльна. А потом эта история с изменой, после которой Марк, идеальный как швейцарские часы, стал Рекса откровенно презирать. Вообще Рекс прошел по самому краю, еще немного эффекта бабочки, и он не встретил бы Еву вовсе, а, без ее поддержки и влияния, кто знает, может стал бы полноценным злодеем или антигероем-наемником. Были у меня такие мысли на его счет. Глава 27. Что ж, таким я Рекса не видел даже в прошлой жизни. Там он обычно хорохорился в моем присутствии, всегда старался выглядеть крутым парнем, которому все нипочем, даже проигрывая в бою с монстром, отказывался от помощи. А тут сидит на полу, рядом мокрые салфетки и опрокинутый стакан воды, вся рожа в слезах и соплях, обнимает колени руками, совсем сломленный. Сама же Ева суетилась вокруг парнишки, то пытаясь его успокоить, то наоборот подливая масла в огонь, своими комментариями в адрес правительства, мол, от этой конторы всегда нужно ждать самого худшего, не ошибешься. Так что для начала мне пришлось привнести толику здравомыслия в островок истерики, успокоив парочку, после чего заставить их внятно пересказать уже мне суть проблемы. Все оказалось не так уж и страшно. Ну, то есть, сама история Рекса несомненно грустная, жизнь у пиздюка не задалась с самого начала, но паника насчет злобно-злобного правительства, которое сейчас как на расследует, как на узнает по обломкам самовластия Редклиффа про мальчишку и его подвиги, была несколько преувеличенной. Да, есть там выродки, как те же Редклифф и Эриксон, но ведь главное иметь на быстром наборе своего человека, который мог бы присмотреть за ситуацией. И мой человек, так уж получилось, занимал, пожалуй, самый влиятельный пост в Пентагоне. Скажи-ка мне, нарочито спокойным голосом обращаюсь к Рексу, после того как он, с подсказками Евы, пересказал свою историю во второй раз. Человек, которого тебе нужно было убить в Пентагоне, как его звали? Не Сесил Стэдман случаем? Я не знаю имени. Помотал головой Рекс. Но это какая-то важная шишка. Мистер Редклифф говорил, что этот человек пришел на его место и не оправдал его ожиданий. Все-таки Сесил, кивнул своим мыслям я. И ты отправил ему обезвреженную бомбу с запиской. Да это плохо, нервозно уточнил парень. Да уж, что-то он на себя прежнего, я имею в виду того, Рекса, наглого, самоуверенного и придурковатого, которого я знал по другой жизни, совсем не похож. Наверное, травма душевная сильно на нем сказалась, не отошел еще после предательства приемного родителя и последующего за ним акта отцеубийства. Как бы мне самому не пришлось пережить подобное вскоре. Ну, не скажу, что оставлять там записку со своим почерком было очень умно, отвечаю, но в этот раз тебе конкретно повезло, ибо это именно тот человек, которому я собираюсь позвонить, и его жизнь ты сегодня вроде как спас, что как бы делает его твоим должником. Ао, многозначительно выдал Рекс, а ты уверен, что они его не посадят? Беспокойно подскочив с кровати, начала Ева. Ну, Рекс ведь был наемным убийцей, теперь мы знаем это почти точно. И в том особняке наверняка осталась куча всяких улик, которые на него укажут. Что если они решат все-таки наказать Рекса за его преступление? Не будет ли надежнее? Она немного замялась, но все же продолжила озвучивать свои мысли. Пока ты не пришел, мы думали, что стоит просто вернуться туда и закончить начатое. Уничтожить улики и все такое, взорвать там все и замести следы. Рекс, обнадежившийся было, что спасенный им человек из Пентагона разрулит ситуацию, снова помрачнел, когда услышал о перспективе сесть в тюрьму, а под конец и вовсе закивал болванчиком, поддерживая идею большого взрыва. Вы знакомы от силы день, а ты уже пытаешься решить все проблемы взрывом, осуждающий подсокал я. Сядь и успокойся, пожалуйста, и подумай сама. Я взял ее за руку и посадил обратно на кровать рядом с собой. Чем занимались твои братья и сестры перед тем, как поселиться здесь? Если ты не забыла, они устроили теракт, взяли заложников и пытались тебя убить. Такое забудешь, поежилась Ева, вспоминая тот день. А во, ты не говорила, впечатленно протянул Рекс. Вот и Сесил обо всем знает, а сейчас они живут тут, как обычные дети, и занимаются с репетиторами, которых им назначил Сесил. А твой отец и вовсе работает на него в правительстве, после того, как саботировал многомиллионное, а может и миллиардное, исследование. Чтобы спасти меня, тут же вступилась за Ильяса девушка. Кончено, соглашаюсь я. Но суть в том, что несмотря на свои прошлые поступки, за которые их в другом случае несомненно наказали бы, они живут спокойной жизнью и даже получают помощь от правительства. А почему? Повисла недолгая пауза, пока Ева и Рекс думали над очевидным ответом. «Потому что ты за них попросил», — предположила Ева. «И это тоже, конечно», — улыбнулся этому аргументу я. «Но главное в том, что их, нас всех на самом деле, еще можно использовать». Ребята напряглись, когда услышали это неприятное слово в отношении себя. «Просто Редклифф и Эриксон были придурками, которые хотели сделать из вас своих рабов, использовать вас, не давая ничего взамен, в то время как есть другие, более адекватные люди, которые понимают, что гораздо больше пользы мы принесем, если будем работать с ними сообща и добровольно. Они отпустили тебя, и ты стала свободным героем, который помогает людям. То же самое с твоими братьями и сестрами, а твой отец приносит огромную пользу своим умом, пока работает на Сесила, в то время как в тюрьме от него не было бы никакого толку. На самом деле, они даже могут зайти с этим слишком далеко, если человек исключительно талантлив, и его талант незаменим, то ему действительно многое могут спустить с рук. А что насчет меня? Нахмурился Рекс. Как они собираются использовать меня? Снова сделать убийцей, только теперь уже по-настоящему работающего на правительство? Если тебя устраивает такой вариант, пожал плечами я. Это ведь то, чем, как ты думал, ты все это время занимался, и тебя вроде бы все устраивало. Бритни с братом, мои знакомые суперы, примерно этим и занимаются, выполняют миссии правительства и агентства за деньги. Ну или ты можешь взять пример с нас с Евой, в смысле стать супергероем, заторможенно и с неверием протянул Рекс. Настоящим вы думаете, у меня получится, все же он тугодум. Нет, ты всегда останешься говнюком внутри, хотелось ответить мне, но это было бы слишком, поэтому я просто пожал плечами, мол, решать тебе. В итоге, заручившись согласием Сплауда на переговоры, я таки набрал Сесила. Старик ответил не сразу, такое и раньше случалось, но обычно он не заставляет меня ждать слишком долго. «Марк, наконец», — услышал я его усталый голос, — «если это не что-то важное, я сейчас серьезно занят взрывом принадлежащего Редклиффу особняка, набитого оружием и современной техникой, в Арлингтоне», — перебил старика я. «Так что тебе об этом известно?» — вмиг подобрался он. «Мы сами только 5 минут назад установили личность убитого. Да я просто сижу в одной комнате с тем, кто это сделал». Со стороны Рекса послышался обреченный вздох. «Ну вот и все, пути назад нет. И еще, ты не получал сегодня посылки со странной запиской?» Еще немного поиграл в загадочность я, заодно проверяя правдивость истории Рекса. «В кейсе, набитом бейсбольными мячами», — подтвердил Сесил, по личному каналу от Редклиффа. «В ней было сказано, что отправитель спас меня», — он замолчал на секунду, складывая факты воедино. «Получается, этот подрывник должен был убить меня, так же, как и Редклиффа, но кто-то помешал ему это сделать, это был ты». «Подожди, почему ты в доме у Брендиворта, этот террорист там?» «Почти угадал, автор записки и есть тот, кто взорвал особняк Редклиффа, только это было не покушение, а самозащита. И да, мы тут с Евой и этим парнем, я думаю, Тебе стоит узнать все из первых рук, и тебе это не понравится. Правда про Редклиффа — это повторение истории с Эриксоном или что-то типа того. Дерьмо я сейчас буду. Окончание фразы, вместе со слабым звуком сработавшего телепорта, донеслось уже от открывающейся двери, через которую в комнату вошел Сесил. Твою мать! Подскочил с пола Рекс, ведь дверь была прямо у него за спиной. Какого? В такт с плауду опешила Ева. Ну, хотя бы не прямо в комнату, но не слишком ли быстро? Нужно ведь какое-то время, чтобы настроить телепорт и проверить безопасность точки выхода. Так, если только дом Брендиварта не был внесен в быстрый набор телепорта заранее. Что в общем-то логично, тут живут многомиллиардные инвестиции и самое перспективное после Грейсона в суперсемейство на планете. Эй, тише, тише, пришлось мне успокаивать, уже приготовившегося защищать свою шкуру Рекса. Взяв парня за плечо, я силой заставил его опуститься на стул за письменным столом Евы с разложенными на нем учебниками, при этом заработал ошеломленный моей силой взгляд от Сплауда. Это тот человек, про которого я говорил. Другого времени попонтоваться телепортом не нашлось, это я уже старику, и кажется, мне даже удалось его слегка пристыдить. А то Ева так опешила от появления Сесила у себя дома, что даже не догадалась наехать на него за вторжение в ее спальню без приглашения. Вообще, как так получилось, что столь серьезный разговор с одним из первых людей Пентагона происходит в спальне у 17-летней девчонки? Дичь. В общем, знакомитесь, начинаю я, когда кипиш, вызванный внезапной телепортацией старика, улегся. Это его хотел твоими руками устранить Редклифф, говорю я Рексу, а затем уже Сесилу. А этот парнишка, тот, кто отказался это делать, из-за чего они с Редклиффом потом и подрались, что и привело к взрыву. Таким образом я сразу задал нужный тон беседе, ошарашив Сесила известием, что именно предшественник по посту директора агентства стоял за утренним покушением на его жизнь. И это сработало. Разговор Сесила с Рексом, хотя это вполне можно назвать и допросом, конечно же затянулся, из-за чего мы телепортировались из спальни Евы в Пентагон, прямо в кабинет Сесила. У Сплауда было много информации, которую хотел вытянуть из него нынешний глава агентства о своем предшественнике. В основном это касалось предыдущих целей Рекса, людей, которых он устранил по указке Редклиффа. Оказалось, что за многие из этих преступлений были наказаны другие люди, в том числе и казнены. Почерк Рекса, взорвать все к чертям собачьим, не оставлял каких-то особых следов. Не было даже общего принципа изготовления взрывчатки или предпочтения в выборе поражающих веществ. Никаких общих деталей, по которым криминалисты могли бы связать воедино эти происшествия. Даже любимое оружие Рекса, бейсбольный мяч, который он использовал десятки раз, как он сам признался, из-за того, что притворяться болельщиком было проще всего, просто испарялся при взрыве, не оставляя никаких следов. И за все это время ты ни разу не поинтересовался, кем были убитые тобой люди, что они делали, кому мешали, и кто был арестован по обвинению в этих терактах. Ты, если не моральный урод, то конченый придурок. Но Сесил вызнавал все эти детали не только и не столько из стремления освободить невинно осужденных, сколько ради восстановления карты действий Редклиффа. Например, узнав, что Рекс ликвидировал политика, выступавшего против строительства нового завода Функа у нас в Арлингтоне, вместо запланированного ранее онкологического центра для детей, мы могли понять, что услугами Редклиффа и его ручного террориста пользовался кто-то из совладельцев компании. Вот тебе и детские супергеройские игрушки, на крови и отмененных больницах. Но хотя слушать исповедь Рекса и было интересно, я не мог торчать тут всю ночь, как и Ева, у нас оставались свои потребности. Мне нужно было проверить, не запалили ли мое отсутствие родители, а ей выспаться перед школой, ибо, насколько я понял, она уже вторую ночь возится с Рексом и его проблемами. Так что мы оставили пришибленного новыми деталями своих злодеяний Сплауда в компании Стэдмана. На самом деле все прошло очень даже неплохо. Рексу по итогу никто не станет выдвигать обвинений за работу на Редклиффа, все-таки он был совсем мелким тугосери, когда попал под влияние этого человека, а дети очень внушаемы, и это уже успех для него. Пока оставался подвешенным вопрос с тем, чем в дальнейшем будет заниматься парень и где ему жить, но это дело решаемое. Деньги мало для кого тут что-то значит, если что поможем. Так что по итогу я вполне могу гордиться собой. Разрешил очередную сложную ситуацию не кулаками, но дипломатией. Отец на такое в принципе не способен, а значит хотя бы в этом я уже лучше него. Примечание. Кстати, наконец-то можно более-менее точно определить, где живут главные герои. В Арлингтоне, в непосредственной близости от Пентагона, в пригороде Вашингтона. Ибо Пентагон находится именно там, а Рекс за одну ночь на своем скутере умудрялся доехать от дома Евы до особняка Редклиффа и при этом еще и должен был в ту же ночь выполнить миссию по убийству Стэдмана. А Марк живет совсем рядом с Евой, ибо они ходят в одну школу. То есть если автор не обосрался с соблюдением географии, и если скутер Рекса не нарушает пространственно-временный континуум, то выходит, что все герои живут где-то в ДЦ. В пользу этого также говорит, что Хайсл, тот учитель-психопат из школы, похоронен на Арлингтонском кладбище, а Дерек добрался до него пешком, чтобы помочиться на его могилу. Ну куда же еще? На некоторое время Рекс исчез из нашего поля зрения. Уже позже я узнал, что мое вмешательство все-таки оказало значительное влияние на дальнейшую судьбу парня. Выйдя на контакт с Сесилом, а главное, раскрыв свою предысторию, он уже не стал отказываться от сотрудничества с агентством, став чем-то вроде вольного наемника-героя, с приставкой «супер», разумеется. И первыми его целями стали как раз те люди, что ранее пользовались услугами Редклиффа. То есть Стэдман как бы дал парню возможность расквитаться с теми, кто ранее в темную использовал его самого. Очень умно с его стороны. Кто бы на месте Рекса не захотел отмщения. Для первой миссии в качестве усиления и присмотра за молодым Сесил приставил к Рексу Брита и Бритни. Заодно старые вояки должны были поделиться с юнцом своим опытом в плане работы на настоящее правительство. Но захват грязных на руку дельцов был лишь первым этапом проверки профессиональной пригодности парня. Помимо этого, была еще и проверка на вшивость. По выполнению миссии Рекс случайно получил информацию о его настоящих родителях, тех самых, что продали его Редклиффу, а теперь живут в свое удовольствие в Канаде, и даже завели нового Рекса на замену предыдущему. Несколько цинично подвергать таким образом риску жизнь ребенка, но, с другой стороны, при желании Сплаут и сам смог бы найти отца, благо тот не менял ни имени, ни фамилии. В случае чего дуэт неуязвимых при поддержке Дональда должны были успеть скрутить парня прежде, чем тот успел бы наломать дров. Но, к счастью, все обошлось и Рекс, своими глазами увидев своего младшего брата, отступился от идеи отомстить родителям. Вскоре после инцидента со Сплаудом случилось еще одно важное событие. Элиас доработал прототип установки для своей старшей дочери. И в этот раз все прошло довольно неплохо. Ева снова вошла в свой All-in мод с полным высвобождением способностей, но сумела сохранить сознание и успешно выполнила ряд простых действий. В том числе превратила наручные часы Сесила в живую змею с кислотно-розовым окрасом чешуи. Старик шутку ценой в пару тысяч долларов, столько стоили его часы, оценил, а рептилия до сих пор живет и здравствует, отъедаясь на мышиной диете, под присмотром ученых агентства. Еще через месяц при помощи церебро Ева вернула к жизни свою родную мать. Хотя технически она была жива все это время, но назвать такое существование жизнью язык не поворачивался. В любом случае она вывела ее из комы и вернула утраченное в ходе эксперимента и предшествовавшего ему бродячего образа жизни здоровье. Но установка пока была еще далека от совершенства. После каждого запуска Еве требовался длительный период для восстановления, несколько недель, как минимум, поэтому по пустякам использовать ее девушка решительно отказывалась. Мама Евы оказалась женщиной поразительно рассудительной и стойкой в психологическом плане. Она едва ли видела своими глазами даже первую дочь, а тут ей сообщают, что прошло без малого 20 лет, и пока она была в коме, у нее родилось еще 5 детей. И лучше даже не думай, как они были зачаты. Но ее это не сломало. Мало того, через пару недель после пробуждения, узнав полную историю своей новой семьи, она с Евой на буксире пошла знакомиться с людьми, которые вырастили ее дочь, и заодно заставила Еву помириться с ними, ну и конечно все им рассказать. Примерно месяц спустя, когда Ева спасалась от чрезмерной энергичности своих двух семей у меня в гостях, у нас случился разговор о реальных супергероях и их способностях. Мы играли в новенький супергеройский файтинг для приставки, где были все именитые герои старших поколений, плюс выдуманные из местных комиксов. Обычно Ева не слишком парится о том, что кто-то может быть сильнее нее, но атмосфера соперничества в игре, в которую пару лет спустя, скорее всего, добавит и нас с ней, способствовала подобному обсуждению. По ходу дела Ева еще и призналась, что у нее был разговор с Сесилом о том, готова ли она, в случае чего, применить свои силы, чтобы воздействовать на кого-то действительно сильного. Если конкретно он спросил у девушки, сможет ли она, к примеру, вылечить меня, если я пострадаю в бою с монстром, нетрудно догадаться, что положительный ответ на этот вопрос значил бы также и потенциальную возможность нанести мне существенный урон. И что ты ответила? Спрашиваю, выполняя суперприем темнокрыла, призыв самолетика с ракетами, после которого у персонажа Евы оставалось едва ли 5% здоровья. Но зато она получила максимальную ярость для выполнения уже собственного суперприема, который был самым мощным по урону в игре. Попался. Не замедлила воспользоваться идеальным окном для контратаки девушка. Она была достаточно умела в игре, чтобы сначала использовать две оглушающих атаки, по-моему, на секунду обездвиженному после использования ульта персонажу, и только потом закончить серию гарантированным уроном от собственной абсолютной способности. Смотрелось это абсолютно сюрреалистично, ибо девушка играла за моего отца, и очевидно, что местный чернобитмин рассыпался бы после одного удара Омнимина, не говоря уже о чудовищном впечатывании в землю с разгоном из стратосферы. Но эта игра и в ней все шло по моему плану, урона этого комбо было недостаточно, чтобы убить игрового темнокрыла, хотя полоска здоровья и приблизилась почти вплотную к нулю. Но главное в том, что после падения именно Омнимин обездвиживался на несколько мгновений, которые я использовал для выполнения обычного апперкота, без каких-либо дополнительных изысков. И этого урона оказалось как раз достаточно для победы над вездесущим. Осталось только повторить это в реальности самому. «Опять ты?» – психанула девушка. «Ага, вот так вот», – самодовольно усмехнулся я. Темнокрыл, переживший удар вездесущего в полную силу, а затем убивший сильнейшего героя, способного пережить ядерный взрыв, обычной тычкой. Разработчики этой игры явно не сильно парились насчет реалистичности и достоверности. «Ты просто читер», – раздосадованно заявила Ева, отбрасывая геймпад, чтобы заменить его бутербродом из тарелки. Как я уже говорил, Ева была крайне хороша в подобных играх, настолько хороша, что мне, без использования сверхскорости, не удавалось побеждать ее в сухую, а потому я применял против нее еще более раздражающую тактику наглого и просчитанного размена здоровьем. Дело в том, что атаки в игре разделялись на три типа: те, что просто наносили урон, те, что прерывали атаки противника, и те, что полностью оглушали его. И моя тактика основывалась на том, чтобы постоянно атаковать врага и, практически забыв про кнопки блока и уклонения, планомерно размениваться с ним здоровьем. Со стороны это может выглядеть, как бездумный фейс-ролл, на деле же является весьма сложной в исполнении и не менее рискованной стратегией, базирующейся на абсолютной уверенности в себе. В таком бою побеждает тот, кто лучше прерывает атаки оппонента и не дает прерывать собственные. Именно поэтому Ева забрала у меня Омнимина, ибо его способности, высокие базовые защиты и урон, плюс медленные атаки с огромным уроном и пассивным прерыванием атак противника при попадании, лучше всего подходили для такой тактики. Поэтому проиграть в таком стиле за Омнимина против темнокрыла, который наоборот был заточен под уклонение и быстрые контратаки, было весьма досадно для девушки, не хуже меня разобравшейся в том, как эта игра работает. Может показаться, что я намеренно издеваюсь над Евой в игре, но на самом деле, она сама была принципиально против того, чтобы я играл в полсилы, и такие поражения лишь провоцировали у нее еще более сильное желание меня одолеть. Даже забавно, что в реальности она и на десятую долю так не заморачивается насчет своей силы, как в игре. Ну так что там с лечением? Возвращаюсь к началу разговора я. Сможешь приштопать мне, скажем, оторванную ногу на место? Не знаю, расслабленно пожала плечами, уже успокоившаяся при помощи закуски девушка. Не знаешь? Удивился я, тоже присоединяясь к вечернему перекусу. Ты ведь чувствуешь все вокруг, когда снимаешь блок, так, а я был рядом все три раза. Да, чувствую, призналась Ева, но в том-то и дело, что некоторые люди чувствуются иначе. Ты как бы сказать, как гора, огромный монолит, я чувствую, что могу надорваться, если попытаюсь серьезно повлиять на тебя, то есть, я скорее всего смогу, но это может оказаться слишком много для меня. Боже, я не настолько толстый. Попытался отшутиться я, похлопывая себя по животу. «Не наговаривай». Еще, не спешила смеяться Ева. «Тот русский бегун, красный вихрь, я думаю, вот с ним я, скорее всего, вообще ничего не смогу сделать». «Что? Почему? А вот это уже странно, как способность быстро бегать, может защитить его от сил Евы. Это в корне отличается от всего остального. Помогая себе обильной жестикуляцией, продолжала девушка. Обычно, снимая блок, я чувствую полную власть над любым веществом вокруг меня. С тобой сложно, потому что ты как бы слишком тяжелый, но с вихрем все совсем иначе. Я не чувствую, что могу управлять атомами внутри него и даже рядом с ним вообще. Они мне не подчиняются. Атомы его тела, с сомнением начала Ева, и в небольшом диапазоне вокруг него мне кажется, он управляет ими сам. Это, наверное, часть его собственных сил. ХМ, это может объяснять ту легкость, с которой он развивает космические скорости в атмосфере, в то время как для меня, даже вздумай я нарядиться в такой же костюм из специального шелка, это неизбежно закончится воспламенением и созданием мощных ударных волн. Это имеет некоторый смысл. Но управление своим телом на уровне атомов, серьезно, и все, что он делает с такой способностью, это быстро бегает. Не думаю, что он намеренно скрывает часть своей силы, он похож на довольно открытого рубаху парня, хотя я могу и ошибаться. Может, это что-то интуитивное, и он сам не осознал до конца суть своих сил, тогда этот парень может быть куда опаснее, чем кажется на первый взгляд. Абрид, вспомнил я, они с сестрой ведь были рядом, когда ты во второй раз одевала Церебро. Тот старик-наемник, удивилась Ева, нет, ничего особенного. Он, они оба, чувствуются, вполне податливыми. Вот как она это для себя характеризует. Податливость. Для ее способности любое вещество, что глина, из которой можно лепить, что душе угодно. Если бы Ева более очевидно использовала свои способности, а то многие, Рекс к примеру, считают, что ее сила это стрелять какими-то розовыми штуками, Ева, с таким-то именем в особенности, уже собрала бы вокруг себя религиозный культ. Впрочем, сегодняшнее откровение все-таки кое-что проясняет. Ее силы хоть и выглядят богоподобными, но все же не дают абсолютной власти. Некоторые могут этому противостоять. Но как следует подумать о способностях Евы и природе моей к ним сопротивляемости мне не дали. Неожиданный, впрочем, как и всегда, вызов от Сесила прервал наш геймерский вечер. «Марк, срочно нужна твоя помощь в Нью-Йорке», — хмурым голосом сообщил мужчина. «Там вторжение пришельцев. Город в огне, мы не успели эвакуировать жителей. Защитники не справляются, совершенно не справляются. Как всегда кратко и по делу. Омнимин, уже вставая, спросил я, чем вызвал недоуменный взгляд Евы, не понявший еще, что разговор ведется уже не с ней. Мы не знаем, где он. Я бы не просил тебя о помощи, если бы мог отправить туда его. В смысле не знаете? Он же с утра. Он перестал отвечать на вызовы несколько часов назад, сразу же после начала вторжения, и мы потеряли его маячок. Мы понятия не имеем, где он и когда вернется. Совпадение? Неужели он опять сунулся прямо внутрь портала? Это вполне в его духе, но почему тогда вторжение не остановилось? Это Сесил, наконец, поняла в чем дело Ева. Я понимаю, что это риск встретиться с ним для тебя, спокойно продолжал Стэдман. Но в прошлый раз все прошло нормально и ты реально нужен там. Мы уже стянули в город все возможные ресурсы, но технологии этих зеленых ублюдков на голову превосходят наши, и их реально много. В Пентагоне уже обсуждают применение ядерного оружия. Я понял, скоро буду. Что там? Поняв по моему тону, что дело серьезное, встревоженно спросила Ева. Какое-то вторжение пришельцев в Нью-Йорке. Мне нужно лететь, скажи моей маме, что я. Сам потом скажешь. Перебила меня девушка, на ходу преобразуя свою одежду в костюм. Я с тобой, Ева, я. Ты бы остался на моем месте? Снова не дала мне закончить мысль она. Блять, и Нью-Йорк все равно достаточно близко. Она и без меня долетит туда за несколько минут, если захочет. Я даже не могу отмазаться тем, что она замедлит меня. Нет, неохотно признался я. Значит, и не о чем говорить, отрезала девушка. Хочешь, я помогу с одеждой? Вздернув брови, она подняла руки с загоревшимися на них розовыми искорками в мою сторону. Это сэкономит нам немного времени. Не придется лететь до тайника с костюмами. Еще до того, как я закончил фразу, мои футболка и шорты с трусами, с несколько странным щекочущим ощущением на коже начали преображаться в точную копию костюма. Не знаю, насколько подделка Евы соответствует стандарту качества, но зато это бесплатно. Заперев дверь изнутри, мы вылетели через окно моей комнаты и сразу же умчались ввысь вечернего неба. «Дай руку и закрой лицо, прокачу с ветерком». Поколебавшись лишь секунду, Ева выполнила мои указания, после чего я быстро, но плавно, чтобы не навредить девушке, начал ускоряться, держа направление в сторону большого яблока. Примечание. На самом деле было бы логично, если бы как раз Брит был невосприимчив к способностям Евы, но события комиксов говорят нам о том, что на него все же можно воздействовать. 1. Что-то вроде телепатии, когда его вывели из строя мозговой пушкой. 2. Та самая технокуртка, которая сливалась с его телом. Слишком горячий парень. Какого хуя тут, опешил я, увидев до омерзения знакомые черты вторженцев. Белая синяя однотипная военная форма, что-то среднее между бронежилетом и скафандром, отвратительные зеленые рожи с отростками типа усиков на лысых черепах, мощное лазерное оружие и абсолютная беспощадность ко всему. Твари расстреливали всех без исключения, не только тех, кто противостоял им, но и мирных жителей, в панике бегущих прочь от войны. Не делали исключения ни для кого, ни для женщин, ни для стариков, ни даже для детей. «Какой кошмар!» – вторила мне Ева, развеивая структуру, защищавшую ее от слишком сильного сопротивления воздуха при полете, чтобы напрямую увидеть разрушение, настигшие крупнейший мегаполис страны. Да, страдания города и его жителей, не успевших эвакуироваться, и правда были ужасны, но я имел в виду другое. Эти, как выразился Стэдман, зеленые ублюдки, были хорошо мне знакомы, это же гребаные флаксоны. Я уже отражал их вторжение в своем родном мире, но еще ведь слишком рано. Это должно было случиться намного позже, я собирался подготовиться к вторжению, заручиться поддержкой героев и предотвратить все эти смерти. Блять, какого хуя, они приперлись так рано, и их чертовски много. Они словно мегаколония огненных муравьев расползлись уже по всему городу и открыли не один, а множество порталов. В прошлый раз мы с отцом наткнулись на них в самом начале вторжения и не позволили зеленой чуме толком разбушеваться. Можно сказать, что в тот раз все обошлось довольно легко, погибшие были, но не слишком много. «Марк, сзади!» – вскрикнула испуганно Ева, совершенно забыв про уговор называть меня по прозвищу в таких ситуациях. Оглянувшись, я увидел, что к нам приближается тройка летательных аппаратов, флаксонские истребители, и первый из них уже открыл огонь из лазерных пушек на носу своего корабля. Даже отсюда я мог видеть перекошенную в азартном оскале рожу пилота через куполообразное стекло. Ева успела поставить щит, который с честью выдержал этот залп, но при этом покрылся сетью трещин. Вот и первый пациент. Сейчас я устрою вам, твари, день независимости. Вылетев из-под щита, я рванул на перерез первому аппарату, тот вильнул испуганно в бок, но не смог избежать столкновения. Я даже успел насладиться скривившимся в недоумении и страхе выражением пилота, прежде чем, схватив корабль за крыло, ударить им в другой аппарат. Может, их техника и лучше земной, но для меня они все еще не прочнее картона. Третьего накрыло огнем розовых снарядов Ева, и тот, поджав хвост, фигурально естественно, убежал прочь, дымя двигателями, поняв, что эти противники ему не по зубам. «Что же нам делать?» – беспомощно спросила Ева, подлетая ко мне. Только сейчас я заметил, что один из выстрелов таки попал мне в руку, подпалив рукав костюма. Для начала не убирай защиту вокруг себя. Если такой лазер, я показал ей свою невредимую руку, попадет в тебя. В этот момент на глаза мне попался отряд зеленых ублюдков, которые выгоняли из торгового центра с покосившейся светодиодной вывеской колонну людей. Сперва я подумал было, что они собираются их расстрелять, как и всех остальных, но потом заметил, что на некоторых людях уже были оковы и ошейники, и гонят они их к порталу в свое измерение, что виднелся в конце квартала. Твари ебаные, непроизвольно зарычал я и, не закончив фразу, ринулся освобождать сородичей от ужасной судьбы. Один из конвоиров заметил неладное и даже успел поднять тревогу, задрав вверх ствол своего внушительного оружия, своим дизайном напомнившего мне пушку Гаусса из одной хорошей игры, и сделать поспешный выстрел в молоко. Это было последнее действие в его жизни, так как в следующее мгновение неудачливого рабовладельца раскидало по тротуару кучей кровавых ошметков. Но на этом я не успокоился, вместо этого, не останавливаясь, промчался через так удобно выстроившихся в ряд конвоиров, буквально разрывая их на куски. Мое первое убийство в этой жизни, чувствую только гнев и нежелание останавливаться. Понимая, что в меня начнут стрелять все остальные ублюдки, я отлетел подальше от пленников, чтобы их ненароком не задели огнем, но эта предосторожность оказалась излишней. Обернувшись назад, Я увидел, что Ева уже прикрыла людей розовым куполом, вклинившись между ними и пришельцами. «Умная девочка, остальное я возьму на себя». Командир группы, по случайности выживший после первой атаки, что-то орал на своем гортанном наречии, указывая в мою сторону рукой. Для того, чтобы понять его приказы, даже не нужно было знать язык пришельцев. В меня полетел залп лазерных выстрелов, от которых я даже не стал уворачиваться. Ручные пушки флаксонов явно были в разы слабее той, что установлены на истребителе, они даже костюм прожечь не смогли, только подогрели шелк, но если постоять под таким плотным огнем еще пару минут, то даже эта супертткань не выдержит и оплавится. Выяснив опытным путем, что оружие флаксонов этого мира практически не отличается от того, что было в прошлом, а главное, что я уже выдерживаю его попадания, причем даже легче, чем тогда, я таким же быстрым и жестоким образом расправился с остатками конвоя. Они как раз сбились в строй, чтобы вести по мне сосредоточенный огонь. В этом же строю все и погибли, взорвавшись фонтаном такой же, как у нас, красной крови и внутренностей. И смердели они после смерти тоже, как люди. Душным запахом крови, обволакивающим ноздри и рот, и терпкой вонью недопереваренной пищи из взорвавшихся желудков и порвавшихся кишок. Меня таким не пронять, а вот пленники и даже Ева. «О боже!» — выдохнула девушка, стремительно бледнея лицом. В этом мире она хоть и успела получить некоторый опыт, но в настолько масштабных заварушках не бывало ни разу и почти не сталкивалась с подобной жестокостью. Да и меня таким она еще тоже не видела. «Держи щит!» — прикрикнул я на нее, понимая, что девушку вот-вот вырвет, и, если она при этом развеет свои рукотворные стены, это может стоить жизни и ей, и пленникам, ибо еще не все враги повержены. Солдаты возле портала явно заметили наше появление, но главное, начали поворачиваться башни танков, и не знаю, выдержит ли щит Евы попадание их главных орудий, которые даже на глаз в разы мощнее тех, что были установлены на самолетах. Я рванул навстречу танкам на максимальной скорости, чтобы успеть, до того, как они дадут залп по Еве и людям. Воздух вокруг меня мгновенно воспламенился от трения, и первый удар пришлось наносить практически вслепую. Превратившиеся в два сгустка плазмы кулаки просто засветили мне половину обзора. Это заняло буквально сотые доли секунды. Мгновение безудержного разгона, а затем столь же резкое торможение. Как такового удара я практически не почувствовал. Просто полетел сквозь строй солдат, и один, оказавшийся прямо у меня на пути танка, их просто испарило. Тут даже добивать никого не нужно. Ударные и тепловые волны убили всех пехотинцев и вывели из строя технику. От места, где я взял старт, до моего текущего положения тянулась борозда оплавленного асфальта и разбросанных в стороны останков машин. А еще, из-за слишком быстрого старта, я случайно сломал щит Евы, благо сама девушка не пострадала, если не считать того, что ее все же стошнило, теперь уже не только от отвращения, но и от перенапряжения сил. Да, перестарался немного, даже портал закрылся. Наверное, я спалил устройство, поддерживающее его стабильность, хотя они ведь не отсюда открываются. Может, волна горячего воздуха залетела в воронку и выжгла технику уже с той стороны? Я посмотрел на свои руки. От рукавов костюма не осталось вообще ничего, на пальцах и тыльной стороне ладони обожженная кожа. Все правильно. Я термостойкий, но не термонеуязвимый, тоже относится и к урону. «Ева, ты как?» – спрашиваю я, возвращаясь обратно. «Может и правда, оставить ее тут, со спасенными?» «В порядке», – выдала она с бледным лицом, стараясь не смотреть ни на трупы на тротуаре, ни на мой покрытый теперь уже запеченный кровью костюм. «Дай мне только пару секунд, вы же нас спасете». Не то спрашивая, не то утверждая, вдруг рванулась ко мне женщина с лицом эталонной офисной стервы в потрепанном деловом костюме и испачканными в крови светлыми волосами. «Пожалуйста, вы же здесь, чтобы нас спасти», и вот ее нисколько не заботили ни трупы недавних пленителей, по которым она прошлась каблуками, ни кровь на моем костюме. Она схватила меня за руку, словно бы не замечая, как ее собственные ладони покрываются ожогами от соприкосновения с таким горячим парнем, как я. «Мы здесь, чтобы остановить вторжение и спасти всех», спокойно говорю я, стараясь аккуратно, чтобы не нанести женщине еще больше урона, высвободиться из ее хватки. «Укройтесь в этом здании и ждите помощи. Нас уже один раз нашли там», оживился вдруг еще один пленник, мужчина, «и повязали, как свиней. Унеси меня отсюда, только меня», зашептала нежелавшая просто так от меня отцепляться стерва. «У меня есть деньги, Я заплачу, я сделаю для тебя все, что захочешь, только унеси меня из этого места». Она даже попыталась добавить сексуальности в интонации, и у нее это в общем-то получилось. Я почувствовал, что слегка затвердел от ее игры голосом. «Сука, конечно, но такое беспринципное стремление к выживанию даже восхищает немного. Но сейчас для этого совсем не время и не место, к тому же некоторые бывшие пленники явно ее услышали, в их рядах зародилось нездоровое возмущенное оживление. Это лучшее укрытие, что у вас есть». Пресекаю недовольство я, все-таки отталкивая от себя женщину, этот разговор не имеет смысла, я должен сражаться с захватчиками, а не болтать тут, каждая секунда моего промедления стоит кому-то жизни. «Марк, ты уже в городе?» Снова ожил мой наушник. «Отлично. Главный прорыв прямо на Таймс-сквер. Там целая армия этих уродов. Мы не справляемся. Лети туда и быстрее». Быстро загнав всех спасенных обратно в торговый центр, мы с Евой полетели в нужную сторону. Я не так уж часто бываю в Нью-Йорке и не слишком хорошо знаю город, но эту площадь без труда найдет, наверное, любой американец. К тому же, с той стороны сильнее всего несет дымом, гарью и отдаленным рокотом стрельбы уже наших солдат. Чем ближе мы были к основному сражению, тем чаще нам попадались крупные группы флаксонов и тех, кто им противостоял. Тут были и герои, и армия, и специальные отряды вроде тех, что были под командованием Эриксона, и даже полиция, хотя последние по большей части пытались спасать людей. Несколько раз я отвлекался на то, чтобы протаранить самолет или пару танков врага, один раз пронесся через особо плотное построение пехоты, но не останавливался, помня главную цель. Таймс-сквер полыхал. Когда мы вылетели на площадь, тут было сразу 4 огромных, метров по 20 в диаметре, портала, из которых непрерывным потоком валили техника и солдаты врага. По сравнению с этим то сражение в прошлом мире было не более чем разведывательной миссией. Здесь были защитники полным составом, мегасила и еще несколько топовых геройских команд. Невдалеке от нас группа солдат-землян в экзоскелетах закрепилась на бархане из обломков и вели огонь из всех орудий по орде, прущие из ближайшего к нам портала. Их костюмы были чем-то средним между огромными шагоходами защитников Зиона из «Матрицы» и легкими экзоскелетами из фильма «Грань будущего», но с большим количеством брони, которая, на удивление, вполне держала ручные лазеры пришельцев. Но этого было явно недостаточно. Мертвых солдат-землян было намного больше, чем тех, кто еще продолжал отстреливаться, а подкрепления врага самым плотным потоком лились именно из этого портала.